Дорогие братья и сестры, мне тоже так хочется сказать вам о великой любви Господа. Вот мы все знаем, как вел Господь свой израильский народ. Мне хочется также напомнить, как нас вел Господь в 60-е годы. Когда церковь пришла в такое разрушение, когда церковь пришла в такой упад, вы знаете, и вот Бог призвал братьев выйти за стан, нося его поругание, стать проломе за народ Божий. Я, конечно, уверовала в 61-м году, когда вот именно такое было бурное время, когда церкви закрывали, братьев сажали в тюрьмы, детей крали от родителей. У меня тоже украли ребенка. Я месяц не знала, где он есть. Куда ни пойду, не спрошу, меня спрашивают, ты не мать, и не ходи, не спрашивай. Я тогда обратилась к народу Божьему, написала жалобу. И народ Божий, каждая церковь, в каждом городе подписывали это мое заявление. Я написала так: братья и сестры, помогите мне разыскать моего ребенка, ко мне применили геноцид. Эти все заявления шли в правительство. Вызывает меня прокурор нашего города Смоленска областной и говорит: говорю, ты что так раскричалась на весь мир? Посмотри, у меня, говорит, мешок заявлений твоих лежит. Я говорю: вы знаете, если бы я была львица, я бы всех вас растерзала. Но так как я человек, я мать, я требую свои материнские права. Да ладно, говорит, отдадим тебе ребенка, кричишь очень много. Потом, братья, очень было мне тяжело. Я не выдержала это все, мне так было тяжело, и я, вы знаете, лежала в тяжелом состоянии. Потом узнали братья, советы церкви приехали ко мне и говорят: сестра Лида, ты веришь, что Господь тебя может исцелить? Потому что ты еще нужна. Я говорю: я верю в милость Господа, верю в Его исцеление. И вот они помолились, и мне сказали, что через месяц будут собраны сестры, жены братьев, которые сидят в тюрьмах. Приехала я туда, я, конечно, никого не знала, я только уверовала. И вот, вы знаете, проводила это общение брат Дубовой. И говорит: вот напишем сейчас заявление, а кто пойдет в правительство? Знаете, сестры, что если вы пойдете, вы с братьями сядете в тюрьму. Ну, знаете, в каждой жене брата очень много было детей. И все молчали. Я тогда встала и говорю: сестры, пойду я и умру с моими братьями. Согласилась со мной сестра Нина Ястребова. Поехали мы с ней в Москву. Вы знаете, это была такая стена. Вы понимаете, братья забирали с работы и давали статью тунеядца. Вы знаете, куда мы не пойдем, нас нигде не принимали. Пришли мы в президиум Верховного Совета, в ЦК партии, в прокуратуру СССР. Вы знаете, нас нигде не принимали с нашим заявлением. Мы поскорбели, поплакали, поехали домой. Мы снова потом, через некоторое время, мы опять приехали, опять идем в эти же места. Нас никто не принимает, опять нас гонят и говорят: идите в Совет по делам религии. Ведь Совет по делам религии нас судит. У нас детей покрали. В наших школах не дают детей учиться. В институтах наших молодежь не давали дипломы, когда заканчивали институты. Нет, идите туда. Потом, вы знаете, ну мы вдвоем ходим с Ниной. Потом присоединился к нам один братик московский, Миша Пшеницын. И решил пойти с нами один раз, конечно. Вот мы пришли в прокуратуру, да, пришли мы в президиум Верховного Совета, и опять же с этим же заявлением, с этим же, значит, просьбой. Ну и вот, знаете, надоели, конечно, это не первый, не второй раз. Мы им надоели. И вот одна консультантка говорит: хорошо, давайте, говорит, ваше заявление, и ушла. Говорит: посидите немножко. Ну, пошла она, не знаю, куда она ходила, приходит и говорит: вы знаете, приезжайте через месяц, идите в прокуратуру СССР. Мы обрадовались, конечно, что что-то началось действие какое-то. Приехали мы через месяц, пошли в прокуратуру СССР, принял нас заведующий, и мы, конечно, он говорит, а кто вы такие есть, а что вы ходатайствуете, кого, кто вам поручил, ходатайство такое, 300 братьев у нас было, сидели в тюрьме сестры. Потом 16 детей у нас украдено, родителей было отобрано. Кто вам поручил это ходатайство? Вот. И опять с нами очень плохо поступил. Нас выгнал он. Выгнал, а меня, конечно, швырнул со второго этажа по лестнице. А там была милиция. Милиционер подходит и говорит, идите, говорит, жалуйтесь на него. Я говорю, а куда жаловаться? Когда я говорю, сам прокурор, как говорится, заведующий прокуратуры СССР, меня вот швырнул. Мы встали, помолились, конечно. Пойдемте, я говорю, в комитет защиты мира. Приходим мы туда, конечно. Нам говорят, вы знаете, самого главного этого председателя нету, его заместитель. Я говорю, нам хорошо, пусть и заместитель будет. И Котов принимает нас. Принимает нас, значит. Мы ему объясняем, что вот мы люди верующие, вот нас гонят, детей покрали у нас, братья посадили, сестер посадили в тюрьмы. А он говорит, вы знаете, мы защищаем за рубежом. Я говорю, а кто же будет защищать нас? Нам что, надо идти в ООН? Он тогда говорит, хорошо, посидите, говорит, я сейчас. И стал звонить в прокуратуру СССР. И говорит, вы что там хулиганством занимаетесь? Вы что, говорит, избиваете делегации? Вот пришла ко мне делегация от вас. В общем, что он там говорил, конечно, много говорил. Потом говорит, идите опять в прокуратуру СССР, и с вами там начнут заниматься. Ну, мы пришли в прокуратуру СССР, нам сразу пропуски нам не дали, подняли нас на третий этаж. Ну, когда мы зашли, конечно, мы опять с этим заявлением, списком своих узников, и этот прокурор Захаров говорит, хорошо, это у вас все узники? Я говорю, нет, не все. Мы, говорю, это еще будем вам приносить, если вы нас примете. Да, говорит, мы вас принимаем. В общем, мы с этой надеждой, с этой радостью поблагодарили Господа, поехали домой. Приехали, нам было собрать всех узников. Он нас потребовал так. Дайте, говорит, ваших узников, где они отбывают срок, какой срок, какая статья, где проживал он. Вот, и мы все это, знаете, собирали, конечно, и приносили прокуратуру СССР. Мы, конечно, прокурору к этому Захару ходили очень мало. Нас передали все наши списки КГБ. КГБ нас, значит, там четвертый этаж, при прокуратуре СССР это было КГБ, которые нас сажали, наших братьев, которые детей наши отбирали. Это они делали. И вот они нас стали принимать. Вы знаете, стали отпускать наших братьев. Стали отпускать наших братьев и реабилитировали, понимаете? Стали отпускать детей. Так обильно вроде, мы так радовались, благодарили, конечно, Господа. Вот. Потом прекратили это, прекратили. Но вышло уже у нас 105 узников. Мы решили собрать этих узников и прийти опять на прием вот, в президиум Верховного Совета, потому что отсюда все было, начало всего. Ну, вроде так было, конечно, это все было с КГБ связано. Мы пришли, приехали 105 узников, ну, приехали молодежь еще, в основном все... Действовала всегда и везде молодежь. Сестры, я подчеркиваю, молодежь. Везде действовала молодежь. Когда мы приехали, стали требовать встречу с Микояном. Мы трое суток пробыли в президиуме Верховного Совета. То есть там, знаете, помещение было очень большое. Даже больше вот этого здания. Потому что каждый в президиуме Верховного Совета приезжал по своим делам. То есть... Также ходатайствовали за братья, за своего брата, за своего сына, да, вот в таком духе. И когда мы первый день стали ожидать, когда нам дадут ответ, примет ли нас Микоян. Ну, потом мы обед, мы стали молиться. Все преклонили колено, нас было очень много, потому что молодежь прибыла с Москвы, с области, и эти 105 узников, и я, конечно, там была. Мы стали на коленях молиться, и присоединили все те, которые там сидели, они все стали с нами на колени и стали молиться. Ну, они, конечно, по-своему, а мы по-своему молились. Тогда видит это заведующий, что так дело, говорит, не пойдет, верующие. Идите, говорит, вот мы даем вам большое помещение, комнату там большую, идите там и молитесь. Ну, мы согласились, конечно. А все равно приходили, там сидели, а приходили сюда все равно молиться, в это помещение. Ну и потом, вы знаете, на третий, ну, конечно, мы не хотели уходить, мы хотели оставаться на ночь. Нас вызвали, вызвали наряд милиции, все, наверное, по 2 метра такие, один как одному. И нас, знаете, с этого президиума, с этого помещения вышвырили, как котят. Мы не хотели же уходить, мы хотели остаться там на ночь. Они всех нас вышвырнули, закрыли помещение. Ну, приехали рано утром опять на завтра и опять так же требовали встречи. Потом на третий день только нам дал ответ Микоян, что нас примет эту делегацию, с этой делегации выберите себе 5 человек, и я приму через месяц. И мы, конечно, выбрали с этой делегации 5 человек. Это был Батурин, Якименко Павел, Козлов Василий Иванович, кто-то еще, и Осип Бондаренко, и я, конечно. Ну и вот, вы знаете, нас принял Микоян, мы приехали к нему, все рассказали, он говорит, я за Хмару знал, и мы этих людей наказали. Хмара был убитый в тюрьме, за 2 недели, как его посадили, на следствие его убили, и очень мучительно его убили, может, многие знают. Я не знаю, но я хочу напомнить, что очень мучительно его били. Весь был пожженный. Вот. Проколы были железные такие, тело все прокололи его. Этих мы людей наказали. Ну, братья говорят, мы не требуем у вас наказания. Мы просто говорим о беззаконии, которое делается в нашей стране. Ну, в общем, он нам пообещал, что я вам помогу. Значит, ну, впоследствии, когда мы все это рассказали, я сказала, что детей у нас покрали, а мне вот украли ребенка. Он говорит, ну вот это беззаконие, которое вообще, говорит, я такого первый раз слышу, чтобы детей красть у родителей. Я говорю, вот, видите, нас крадут. Ну и потом, вы знаете, через месяц, конечно, его убрали, отправили его на пенсию, чтобы он больше с нами не встречался, не помогал нам. После этого опять начали отпускать наших узников, вот, медленно, конечно, но я все время ходила, уже Нина не могла ходить, потому что она была беременная, в тяжелом состоянии, она была дома. Ходила я одна в это КГБ, мне было страшно, конечно, потому что там такие, знаете, такое помещение, даже не знаешь, куда выйти и как выйти, понимаете? Вот я заходила и говорила с этими КГБшниками, заведующая этой КГБ, я спрашиваю, когда отпустите наших узников, почему так мало отпускаете, почему медленно? Ну, он мне говорит, вот была пленум, а пленум у них бывает правительственный, в 3 месяца один раз. Вот, говорит, это был пленум, и мы поставили на этом пленуме, чтобы ваших узников всех отпустить. Ну, прошло еще малое время, я опять приезжаю, я говорю, вы знаете, ну нет наших узников. Оставалось, правда, 7 человек всего наших, с Бреста, там, с Хмельницкой были братья самые такие, хорошие братья были, служители чудесные. И вот они их не отпускали. Мы потом снова собрали делегацию, одну молодежь, конечно, почти одна молодежь. Как раз приехали мы в ЦК партии. Вот. И там начали просить встречу с Брежневым. Тогда был Брежнев. Ну, конечно, я помню, записывали с утра, когда мы прибывали у ЦК, то было где-то 600 человек. Но к вечеру еще прибывала молодежь со всего большого нашего Советского Союза. К утру, конечно, прибыло очень много. И вот когда, значит, был съезд как раз комсомола, и мы подошли к этому зданию, и, конечно, КГБшники как увидели, что мы такая масса, стали перед ЦК. Знаете, они тогда подогнали автобусы, огромные такие автобусы, и закрыли нас от массы. Закрыли нас от массы и начали нас бить друг об друга. Ну, мы взялись, конечно, все за это под руки. И вот они начали нас бить. Потом подогнали такие маленькие автобусы и начали нас швырять в эти автобусы и привезли нас на ипподром, московский ипподром. Такой огромный, такой большой. Ну, когда нас выгрузили, вы знаете, смотрим, кого рукав оторванный, у кого воротник, кто как, вы знаете. Вот. И, вы знаете, мы стали молиться там. Когда мы молились, значит, потом запели. И я так на высоте стояла, потому что там загон был лошадей. Вот. А вся молодежь как-то чуть-чуть ниже, как-то скатом такой был. Смотрю, бежит две лошади, такие, знаете, вот эти всадники их дергают, не пускают, они летят прям на наше пение. Прискакали они на это к нам сюда, и через забор, знаете, потом мы стали молиться опять. Когда мы молились, эти лошади, вы знаете, вот голову до земли. Потом мы опять запели, они начали как-то, знаете, двигаться. Ну, приехал к нам генерал города Москвы, вот, ну, стал с нами беседовать. Вот, ну, я хочу сказать, конечно, это все было бесполезно, конечно, нас разбили по всем тюрьмам, потому что ни одна тюрьма нас не вмещала, потому что очень много было людей. Меня, конечно, и многих других поместили в Лефортовскую тюрьму в Москве, да. Вот, ну, мы там просидели, конечно, ну, нас всех, кого не надо было, они всех подпускали, ну, были 3 дня в посте, конечно, в этой тюрьме, вот, и они приготовили такой ужин, но мы никто не стал кушать. Они, знаете, разозлились, а как это так, столько продуктов мы испортили для вас, из-за вас. Ну, вот, и вот, вы знаете, нас, конечно, распределили, кого не надо, на третий день всех отправили домой. Даже сопровождали, чтобы никто не вернулся обратно. Вот. Ну, а кого надо было, все сели, конечно. Ну и вот, конечно, я хочу сказать, так я вкратце говорю это все. И вот когда меня уже осудили, 3 года мне дали, мы с сестрами сидели сначала, потом нас разлучили, вот. Мне дали 3 года. И когда я, значит, уже попала на пересыльный пункт, на Крестно-Пресню. Там, понимаете, все эти конвои говорили, ну, работники говорят, ну что, Гавайл кричала сильно много, вот теперь попала сюда, будешь сидеть. Я говорю, слава Богу, буду сидеть. Вот так вот. Ну и я хочу сказать, конечно, в лагере, лагерь был первая судимость, конечно. У нас было там 5 человек верующих, сестер. Все молодые были. Одна сестричка, еще 18 лет, ей исполнилось в тюрьме уже. Вот. Ну, я хочу сказать, конечно, очень много свидетельств. В тюрьме лично мне было очень, вы знаете, очень хорошо. В каком смысле? Нормы невозможные были. Но Бог настолько чудно благословил. Я слышала молитвы всего, как говорится, всего мира. Вот 6 дней, 5 дней работаем, потому что было только воскресенье выходной. А в воскресенье мы собирались и пели. Ну, передавалась нам Евангелие, конечно, нелегально. Без конца шмоны были эти, отбирали все. Ну, Бог сохранял, конечно. Передали нам Марка, маленькую такую Евангелие, она у нас сохранялась. Мы поэтому изучали Слово Божие, потом экзамены сдавали, когда изучали. Вот. И я хочу сказать, все эти 3 года, и однажды мне написали, а я не знала, где мой там сын, его только освободило, меня саму посадили. Вдруг мне, значит, вижу, что сестры что-то шепчутся. Я говорю, а у меня сердце что-то, ну, так как-то тревожится. Я говорю, сестры, может быть, вы что-то знаете о моем Сереже? Нет, нет, ничего. Я говорю, сестры, ради Христа, скажите, что случилось. А он, оказывается, попал под машину. Вот. Попал под машину и сломал, ногу сломал. И попал в больницу, и никто его не посещал. Ну, потом, а учительница его класса все время его посещала. Потом, когда я села в тюрьму, его поместили тоже в интернат в городе Смоленске. И вдруг он мне пишет, мама, я сегодня был дежурил в столовой, и я хоть наелся черного хлеба. Вы знаете, я, конечно, была... Думаю, Господи, кровь, мир, тишина, все люди сыты, а мой сын там страдает. Я пишу, конечно, письмо своей сестре, уже он в тюрьме очень голоден. А там, вы знаете, в интернате очень было весело, все учителя, директор каждый день справляли дни рождения, а дети были все голодные. Она приехала, конечно, она член партии была, ну, высокая, она приехала, и всех там, значит... Зашла наш Смоленск, в обком партии, и говорит, я буду на вас суд подавать, потому что... А он говорит, в чем дело, почему? Он говорит, моя сестра не была баптисткой, а вы ее сделали баптисткой. Почему вы тут произвели этих баптистов? Вот, он говорит, а что вы хотели? Да вот, говорит, она сидит в тюрьме, а сын ее голодает в интернате. Так что, говорит, вот давайте наведем порядок в этом интернате. Ну, конечно, навели порядок. Когда приехал первый раз Сережа ко мне в тюрьму, вы знаете, весь персонал, ну, обслуживающий, все плакали. Вот он как приехал, вы знаете, у него слезы лились оградом. Он ничего не говорил, нигде ничего. Мама говорит, я как увидела железные эти ворота, проволоку, говорит, я даже испугался. Говорит, я думаю, это ж моя мама тут сидит. И он очень плакал. И когда я пришла к директору нашего лагеря, я говорю, вы знаете, у нас так было. Это утром приезжает на свидание, а к вечеру только заводят. И я, значит, и только ночь надо быть со своими родственниками, которые прибудут. Я тогда пошла к этому начальнику и говорю, вы знаете, дайте мне, пожалуйста, без выхода на работу хотя бы двое суток. А он мне говорит, это ваш ребенок всех тут расстроил. Я говорю, я не знаю, расстроил он или нет, но он приехал ко мне. Ладно, вы скажите, что вы не выходите на работу двое суток. Ну, я, конечно, была очень рада. Когда мы встретились с Сережей, он так плакал и говорит, мама, мне тетя Вера сказала, чтобы я не молился с тобою. Я говорю, нет, Сережа, мама страдает за это, ты только столько страдал, ты... Я говорю, когда вообще, вы знаете, не передать это всего. Нет, будем молиться. И сестра сказала, Вера, я за это сижу. Сережа страдал у меня, Сережа был украден у меня. Ты не имеешь права запрещать Сереже молиться, мы будем молиться. Ну, знаете, много можно рассказывать, я боюсь, что время очень много. Конечно, я хочу сказать, когда его вот украли у меня, сначала хотели, понимаете, просто из дома его взять. Но это было невозможно. Меня закрыли в горисполкоме на ключ, и меня там плевали на меня, ругались на меня. А Сережа в этот момент взял, закрыл двери и убежал в лес. Он хотел спрятаться. Потом сидел в какой-то ямке, говорит, я, мама, думала, а что сейчас спрятался? Где моя мама? Может, мама теперь это не будет у меня? Прибежал домой, а в это время приехали с Горано, и его хотели взять. Но он им двери не открыл. Они так боялись соседей, стеснялись, что соседи скажут, что насильно ребенка забирают. И они этого не могли сделать. Меня там часа два продержали в горисполкоме. Я прихожу домой, вот, я говорю, постучала Сережа. Мама, ты, говорит, одна? Я говорю, детка, открой, это я одна. Пришла к тебе. Нет, ты, говорит, скажи мне перед Богом честно, ты одна, он очень боялся. Я говорю, Сереженька, одна пришла, вот посмотри, одна, я тебе говорю, как есть. Он опять говорит, мама, я сомневаюсь. Я говорю, детка, не сомневайся, открой мне, потому что у меня ключа нет. Потом открыл и смотрит, есть ли кто со мной. Вот так прошли наши жизни, наши... И я хочу сказать, молодежь, она, вы знаете, настолько была ревностная. Я помню, этот еще Хрущев был, у нас не было ни муки, ни крупы белой, то есть это муки белой, ни крупы, ни макарон, а семьи большие, вы знаете. И вот мы приезжали с Ниночкой, с этой Ястребовой, нам москвичи давали сестры муку, крупу, там, знаете, манную крупу, особенно для детей. И мы, знаете, мешками развозили по семьям. По большим семьям, чтобы только хоть как-нибудь сохранить эти семьи, этих деток. Была у нас устроена в Харькове группа по шитью. Со старого сестры перешивали и одевали детей, школьников, дошкольников. Вот. Вы знаете, было очень дружно. Вы знаете, я, когда работала с братьями, вы знаете, я никого не видела из братьев-служителей, чтобы кто-то был высокий, чтобы кто-то, знаете, как-то... Ну, возвышался, что он высокий. Я всех видела, вот такие братья. Вот таких вот всех видела. И поэтому Господь, я так поняла, что Господь нас благословлял. Он показал, что я с вами. Путь этот правильный. Вот смотрите на меня. Смотрите на Голгофу. И я с вами. Вы знаете, такие чудеса. И я хочу сказать, когда я встречала братьев-узников, я говорю, братья, вы реабилитированы. Некоторые говорят, нет, мы не реабилитированы. Братья, требуйте реабилитацию, потому что это сделал вам Господь. И вы знаете, я смотрела на этих КГБ, когда ходила к ним, И думаю, Господи, какой ты великий, что этот человек? Они хотели смести нас всех, ведь сажали. Вы знаете, братья не могли ехать никуда, служителя, чтобы кого-то ободрить, какую-то церковь. Снимали с поездов. Вот. Я хочу сказать, как Бог открыл такое чудо. Вот представьте, давали такую статью, кто не ядет, да? И вдруг они реабилитируют. Такое пощечину. Они сами себе дали пощечину, понимаете? Они хотели уничтожить народ Божий, но народ Божий по всей молитве постоянно взывал Господа, чтобы сделать, чтобы Господь проявил эту милость, это чудо. И Бог это сделал, братья и сестры. Так что давайте будем смотреть на Христа, не на какого человека, потому что мы люди все, мы можем упасть, можем споткнуться, а вот когда на Христа смотрим, Бог будет нас ободрять.